В конце XIX столетия в Петербурге уже цветут пышным цветом нигилистические настроения, которые прекрасно описаны Достоевским в его романах. Люди отходят от веры отцов. Идет охота за тем, кто подписал рескрипт об утверждении Киево-Печерского подворья в Петербурге императором Александром II. И вот на глазах у среднего европейца, как называл наш бомонд философ Константин Леонтьев, в это время проживавший в Оптиной пустыни, на одном из знаковых мест города, как бы мы теперь сказали, вырастает чудное архитектурное свидетельство о незыблемости православия. Храм в честь Успения Божьей Матери действительно выглядит как воин в тяжелом шлеме, твердо стоящий на земле, готовый принять любую битву и выстоять в ней. Не случайно во время конкурса, который был объявлен среди архитекторов на лучший проект храма, из 5 проектов лучшим был признан проект Косякова. Искусствоведы свидетельствуют, что архитектура, с одной стороны, лучше, чем какое-либо другое искусство, отражает дух времени, в которое создается та или иная постройка, а с другой стороны, больше всего влияет на эстетическое и нравственное чувство человека. Все работы Василия Антоновича Косякова свидетельствовали о том, что он приверженец русского стиля, восходящего к византийской древности, и настоящий патриот своей родины. Все построенные по его проектам храмы пронизаны идеей о мощи и силе православия и русской традиции. Это относится и к храму Богоявления Господня на Гутуевском острове, и к церкви Казанской Божьей Матери в Новодевичьем монастыре, и, конечно же, к знаменитому Никольскому морскому собору в Кронштадте. Всего за четверть века Косяков спроектировал, построил и реконструировал более 20 церквей и часовен. И надо сказать, что Успенский храм на Васильевском острове – одна из жемчужин, созданном им храмовом ожерелье. Недаром Санкт-Петербургский духовный вестник писал в 1887 году: «Новый храм составляет дорогой подарок Киево-Печерской лавры Петербургу. В русско-византийском стиле пятикупольный храм вместимостью более чем на 2000 человек в особенности замечателен по внутреннему устройству. Внутри его нет никаких перегородок. Вся площадь храма открыта, церковь как на ладони, а всю внутренность охватывают 4 перекрещивающиеся арки. Большой резной золоченый иконостас, высокое подкупольное пространство — все это придает храму особую величественность». О том, что строительство храма действительно имело миссионерскую направленность, свидетельствует факт, описанный в том же издании. 14 сентября состоялось поднятие крестов во вновь построенном храме при Киевском подворье, что на Васильевском острове. По окончании литургии к месту нахождения крестов вышел крестный ход. По окончании молебствия, при пении «Спаси, Господи, люди Твоя», началось поднятие крестов. Большой крест, весом около 70 пудов, был поднят при посредстве блоков собравшимися богомольцами, а 5 меньших крестов подняты на места рабочими. На поднятии крестов присутствовало так много народа, что пришлось приостановить движение экипажей мимо церкви. Так и видишь эту картину. В радостном воодушевлении группа богомольцев, вероятно, все из простого сословия, нашлось же столько мужчин, что сдюжили то, что сейчас может произвести только вертолет. Тянут за канаты, которые поднимают в небо огромный позолоченный крест. А толпа, которая стоит вокруг, радостно крестится. Может быть, кто-то поет «Тропарь кресту» или «Владычице». Каждому, кто и в наши дни присутствовал при освящении креста, а потом на поднятии его на купол храма, знакомо чувство, которое можно обозначить как торжество православия. Ведь крест не просто знаменует, завершает купол храма. Он, по учению подвижников, освещает воздушную стихию, освещает местность, на которой стоит храм.